Глава 3. Особенности становления государственности в России и мире. Три. Возникновение государства. Начало истории. История человечества началась с формирования современного вида человека, Homo sapiens, или человека разумного. Большинство ученых считают, что около 50 тысяч лет назад люди обрели облик, который в основном сохранился до наших дней. Древние люди объединялись для совместной охоты, защиты своей территории. Первобытное человеческое стадо сменила родовая община, которая была коллективом кровных родственников, ведущих происхождение от общего предка. Роды постепенно объединялись в племена, а затем в родоплеменные союзы. Родовая организация распалась в ходе палеогенеза, то есть в процессе возникновения политических структур, государства. В обобщенном виде формирования и эволюции мировой цивилизации в древнейший период можно выделить несколько периодов. Первое. Период первобытной родовой общины. Предыстория. 45 тысяч, 8 тысяч лет до нашей эры. Второе. Период протогосударств, о существовании которых дошли лишь отрывочные свидетельства. 8 тысяч, 3,5 тысячи лет до нашей эры. Третье. Период древних империй, вокруг которых, собственно, и сложились древние цивилизации. 3,5 тысячи, 600 лет до нашей эры. Четвертое. Период античных государств. 600 год до нашей эры, 476 год нашей эры. Люди постепенно расселялись по всему земному шару. Миграции сыграли важную роль в становлении, этногенезе, происхождении многих народов. Важную роль в истории сыграли передвижения народов моря, финикийцев, создание многочисленных колоний древними греками, мощные перемещения номадов, кочевых племен гуннов, тюрков, монголов, викингов и других. Палеогенез, складывание государств, длительный исторический процесс, имевший объективный характер. Исторически первой была теория божественного происхождения государственной, верховной власти. В 18-20 веках появилось более десятка теорий, объясняющих происхождение государства. Теория общественного договора, договорная концепция. Гоббс, Лок, Руссо, Гораций, Дидро, Радищев, Пестель и другие определяла главную задачу государства в обеспечении всеобщего примирения людей. Люди, договорившись о передаче власти правителям, прекращают борьбу всех против всех и организуют жизнь на разумных началах. А против плохих правителей народ может устроить революцию. Марксистская теория, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин утверждала, что государство возникло как результат разделения общества на классы из-за имущественного неравенства для угнетения одного класса другим. Гидравлическая, ирригационная теория, Витфогель, объясняла возникновение государства необходимостью организовать большие массы людей для строительства ирригационных оросительных сооружений в Египте, Шумере, Китае. Патриархальная, психологическая, органическая и другие теории делали акцент на тех или иных сторонах процесса возникновения государства. Государство возникло как высшая форма организации людей. Признаками государства являются наличие государственного аппарата, письменно зафиксированного законодательства, теории с населением в определенных границах. Только государство может собирать налоги, выпускать деньги, применять силу, армию и другое. Обладает высшим суверенитетом, властью в отношении всех других объединений людей.